Лжепророки. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Первым пророком, как провозвестником грядущего суда Божия, был Енох, о котором написано в послании Иуды. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Первым пророком, как свидетелем и учителем об истинном Боге, был Авраам. Внук Авраама, Иаков, пророчески благословил своих 12 сыновей и предсказал судьбу каждого из них. Моисей был самым выдающимся пророком, чудотворцем, вождем и законодателем. При первосвященнике Илии, около 400 лет после Моисея, слово Господне было редко в те дни, видения нечасты. Но при Самуиле, которому Бог открылся в конце служения Илии, произошла перемена в Израиле. Народ отверг Ваалов и Астарт и начал служить Богу живому. Пророк Самуил не только учил людей повиновению Богу, но и подготовлял учителей. Сказано, что когда Саул возвращался от пророка Самуила, то Саула встретил сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал. Как еврейские, так и христианские исследователи Библии думают, что появившийся при Самуиле сон пророков и сыны пророческие в годы Илии и Елисея были воспитанниками своего рода семинарий, в которых молодых людей учили познанию и исполнению воли Божией, пению и духовной музыке. Отмечено в Библии, что царь Давид отделил Асафа, Емана и Едифуна, чтобы они провещевали, то есть пророчествовали, на цитрах, псалтирах и кимвалах. Возможно, что упомянутые в исторических книгах Библии прозорливцы и пророки вышли из основанной Самуилом семинарии. И имея это в виду, нам станут понятнее слова Амоса: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы, но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Но откуда взялись лжепророки, о которых читаем и в исторических, и в пророческих книгах Библии? В конце третьей книги царств и в 18 главе второй книги Паралипоменон сказано, что у Ахава, царя Израильского, после уничтожения пророком Илиёю всех пророков Вааловых, нашлось других пророков около 400 человек. С ними царь советовался, и они говорили ему желанные пророчества во имя Господа. Когда же по настоянию иудейского царя Иосафата был призван Михей, сын Емвлая, который сказал, что в затеваемой царями войне с сириянами Ахав будет убит, потому что в его пророках говорит дух лживый на погибель Ахаву, то один из главных Ахавовых пророков, Сидекия, сын Хинааны, возмутился, ударил Михея по щеке и заявил: «Неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе?» Третья книга царств, 22 глава, 4 стих. Те пророки считали себя пророками Господними, а в действительности ими управлял дух лжи. Как это могло случиться? В еврейской энциклопедии, том 13, страница 9, издание Брокхауза и Ефрона, напечатано, что судьба пророческих школ, существовавших при Самуиле, Илие и Елисее, неизвестна. И допускается предположение, что многие из пророков примирились с окружающей их действительностью и были признаны в свою очередь государством. Из них, вероятно, и составлялись кадры тех пророков, которые были названы лжепророками. Они находились на службе у государства, потворствовали царевшему произволу и разнузданности нравов. Пророк Иеремия очень много претерпел от своих же братьев-священников и от пророков, которые больше были политиками, чем служителями Божьими. После одного решительного пророчества о грядущем на Иерусалим суде Божьем, священники и пророки схватили Иеремию и привели на расправу. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего». К счастью, князья народа и старейшины вступили за Иеремию, и он не был предан на убиение. О схвативших его пророках-самозванцах так написано: «И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Иеремия 14, глава 14 стих. О причинах возникновения разных лжепророков пророку Исаии Бог так сказал: «Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: перестаньте провидеть, и пророкам: не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». У пророка Михея читаем: «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа». Не видим ли мы нечто подобное в наше время? Служителям Божьим, говорящим истину в назидание, увещание и утешение, не уделяют достаточно ни места, ни внимания. А ветреникам, какие выдумывают разную ложь, говорят и поют о вине, крепких напитках и эротике, не только дают достаточно времени и внимания, но и платят еще большие деньги. Чего народ хочет, то и получает. Куда ведут людей лжепророки? Об этом Бог так сказал через пророка Иеремию: «У пророка Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Так говорит Господь Саваоф: не слушайте пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня. Господь сказал: мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят: не придет на вас беда. Я не посылал пророков сих, они сами побежали. Я не говорил им, они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». Иеремия 23 глава. Лжепророки своими видениями, предсказаниями и речами не удерживали людей от зла, а держали народ во зле, самодовольстве и непокорности Богу. Моисей учил отличать ложных пророков от истинных по следующему признаку: Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие словом, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Но из Нового Завета мы знаем, что бесы или нечистые духи иногда говорили правду. А история свидетельствует, что некоторые оракулы и волхвы верно предсказывали грядущие события. Зная это, нужно смотреть на отличительный признак, указанный Господом Иисусом. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Смотрите на их личную жизнь и на плоды, какие приносят их пророчества. И Господь добавляет: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Аминь».